летит с ужасным гулом, а вокруг нее, как спутник вокруг земли, вращается расписная деревянная ложка. Я вздрагиваю и просыпаюсь. В холодном поту, конечно. Этот сон снился мне так часто, что чуть не доконал меня. Теперь к этому сну добавился еще один, мой немец. Крутится пропеллер все быстрее и быстрее, и выплывает лицо немецкого летчика, длинное и красивое. Он улыбается и подмигивает мне левым глазом. В висках у меня начинает стучать, я просыпаюсь и чувствую, как лицо мое пылает от беспомощности, злобы и стыда. И этот сон стал мучить меня каждую ночь. Как я его ненавидел, моего немца! А потом то ли в газетах было сообщение, то ли слух прошел. А в Москве, как известно, слухам надо верить. Но всем вдруг стало известно, что по улице Горького и по Садовому кольцу с вокзала на вокзал проведут колонну военнопленных в 23 тысячи человек. Такое пропустить было нельзя. И рано утром мы двинулись из Лефортово в путь. Посява, Вовка Сопля и я. На Садовом было не пробиться, и мы сразу же потеряли друг друга. Протискиваясь сквозь толпу, я искал место поудобнее и повыше, и тут мне кто-то положил на макушку тяжелую руку. «Швейк! А, Швейк, как жизнь?» Я обернулся и сначала увидел иконостас. Тут было все. 5 нашивок за ранения, 2 из которых золотые, за тяжелые. 2 отечественных войны, красная звезда, 2 славы и за отвагу. Выше старшинские погоны, а еще выше незнакомое курносое веселое лицо из-под фуражки лихой чуб. «Как жизнь?» — спрашиваю, Швейк. «Гуд!» — ответил я. «Зер гуд! А Гитлер капут!» «Ну ты даешь! Лезь сюда!» И он сильной рукой зашвырнул меня на стол под ворот. Ворота и заборы в Москве все сожгли, а вот столбов не тронули. Наверное, чувствовали, что им еще служить да служить. «Ну, как там? Как НП?» «Хорошо. Ну и сиди, Швейк, докладывай». Стало тихо, и вдруг издалека возник и стал нарастать какой-то странный незнакомый звук. Даже не звук, а какое-то созвучие. И показалась первая колонна. Впереди шли генералы и высшие офицеры в длинных плащах и темных очках. Они шли, глядя прямо перед собой. А за ними длинной серо-зелено-голубой лентой потянулась немецкая армия. Солдаты, обвешанные опаленными на кострах котелками, как-то неуверенные, жалко громыхали толстыми подошвами по мостовой. Этот грохот сливался в один монотонный печальный звук. И на этом шумовом фоне гордо и уверенно ступал подкованными сапогами конвой, да звонко цокали копыта лошадей, на которых с обнаженными шашками чуть небрежно сидели казаки. А немцы все шли и шли. И вдруг в виске у меня что-то резко стукнуло. Да, точно. Крайний, в третьем ряду, он мой немец. Я впился в него глазами. Видно, он почувствовал это и повернул голову в мою сторону. Наши взгляды встретились. Я ждал. Длинное, красивое лицо. Неужели он сейчас... Я ждал. Нет, он не улыбнулся. Отвернулся и опустил голову. И тогда я заорал: «Ты, мой немец, что же ты не улыбаешься, а? Что же ты не подмигнешь?»